Впрочем, в этом отношении, как выяснилось, она меня опередила. Выйдя после завтрака, вернее, после чая, так как я обычно не завтракаю, в прихожую, я обнаружил на коврике перед дверью продолговатый конверт, надписанный ее рукой, очевидно, только что просунутый кем-то в дверь. Письмо было такое. «Мой дорогой Брэдли, простите, пожалуйста, что я вот так сразу же села за письмо к вам. Арнольд спит, я одна в гостиной. Час ночи, кричит сова. Вы так поспешно убежали, я и половину не успела вам сказать из того, что мне было нужно. Какой вы все-таки ребенок. Знаете ли, вы восхитительно покраснели. Я уже 1000 лет не видела, чтобы мужчина краснел. И я 1000 лет никого по-настоящему не целовала. Ведь это был по-настоящему важный поцелуй, правда? 2 по-настоящему важных поцелуя. Мой дорогой, мне уже давно хотелось поцеловать вас. Брэдли, я нуждаюсь в вашей любви. Я имею в виду не интрижку. Мне нужна любовь. Вчера я сказала, что наговорила вам неправду про Арнольда, когда вы видели меня в тот ужасный день в спальне. Но это не совсем так. То, что я вам тогда говорила, наполовину все-таки правда. Я, конечно, люблю Арнольда, но и ненавижу тоже. Можно любить и в то же время не прощать какие-то вещи. Сначала, совсем недолго, я думала, что и вам никогда не прощу за то, что вы видели меня в кошмарную минуту моего поражения. Жена наверху плачет, а муж пожимает плечами и толкует о женщинах с другим мужчиной. Это и есть ад. Но получилось иначе. Вместо ненависти — поцелуй. Мне теперь обязательно надо иметь в вас союзника. Не в войне против мужа. Воевать с ним я не могу, а просто потому, что я одинокая, стареющая женщина, а вы старый друг. Мне так хочется обнять вас, обвить вам руками шею. Большое значение имеет и то, что вы так любите и цените Арнольда. Брэдли, вы спрашивали, как, по-моему, влюблен ли Арнольд в Кристиан, и я вам не ответила. Так вот, после сегодняшнего вечера я начинаю думать, что влюблен. Он столько смеялся, был так весел. Я подозреваю, что весь день он пробыл у нее. Без конца говорил о вас, но думал при этом о ней. Не могу вам выразить, как мне это больно. И вот вам, мой дорогой, еще одна причина, почему вы мне нужны. Брэдли, между нами должен быть союз. Союз отныне и присно. Ничто другое меня не устраивает, и никто другой для этого не подходит. Я должна, как могу, по-прежнему жить с мужем, мирясь с его неверностью и с его приступами бешенства, о которых никто посторонний, даже вы, ничего не знает, а рассказать не поверит, мирясь также и с моей собственной ненавистью, которая входит в мою любовь. Я не могу, не в силах простить. Когда я в тот день лежала, натянув край простыни на разбитое лицо, я заключила договор с преисподней, и однако я люблю его. Какая фантасмагория, правда? Мыслимо ли тут оставаться в здравом уме? Вы должны мне помочь. Вы единственный, кто знает правду, хотя бы частично, и я люблю вас особенной любовью, которую вы не можете не разделять. Нас теперь связывают нерасторжимые узы, а кроме того, и клятва молчания. Я ни словом не обмолвлюсь о нашем союзе Арнольду, и вы, я знаю, тоже. Брэдли, я должна вас увидеть как можно скорее. Я должна с вами видеться часто. Надо, чтобы вы увезли Присциллу от Кристиан и поселили у нас. Тогда вы сможете ее здесь навещать, а я буду за ней ухаживать. Позвоните мне утром, хорошо? Я съезжу подбросить вам это письмо и сразу вернусь домой. Если Арнольд будет дома, когда вы позвоните, я буду говорить обычным тоном. Вы сразу поймете и позвоните еще раз попозже.